но в конце концов вынужден был сдаться численно превосходящему неприятелю. Его схватили, повалили, связали, заткнули ему рот кляпом, и Прево стал взбираться по лестнице, сопровождаемый двумя вооруженными стражниками, дабы избежать нападения с тыла. Коломбо, видевшая эту сцену, решила, что Асканио убит, и отец нашел ее в обмороке. Однако вид лежавшей без чувств дочери скорее обозлил, нежели встревожил Прево. Он грубо перекинул ее через плечо и снес вниз. Потом незваные гости двинулись в обратный путь. Стражники вели Асканио, за которым внимательно присматривал Дорбек. Паголо стоял, не двигаясь, и глядел, как уводят товарища. Жан-малыш куда-то исчез, и только Скотсоне, ничего не понимавшая во всем происходящем, попробовала загородить ворота. «Что такое? В чем дело, господа?» — кричала она. «Почему вы уводите Асканио? Кто эта женщина?» В этот момент ветер приподнял вуаль на лице Коломбы, и Скотсоне узнала девушку, послужившую моделью для статуи Гебы. Побледнев от ревности, Скотсоне быстро отошла в сторону и молча пропустила Прево, пленника и охрану. «Что это значит? Почему вы так грубо обошлись с этим молодым человеком?» — спросила госпожа де Тамп при виде связанного, бледного и покрытого кровью Асканио. «Сейчас же развяжите его! Сию же минуту! Слышите?» «Сударыня, этот юноша отчаянно сопротивлялся и ранил двух моих стражников», — сказал Прево. «Я уверен, что это сообщник Бенвенуто, и право его надо поскорее отправить в надежное место. К тому же», — добавил он шепотом, — «молодой человек, как две капли воды, похож на итальянского пажа, который присутствовал при нашей тайной беседе. Если бы на нем было сейчас другое платье, и он не говорил на нашем языке, ведь вы уверяли, будто итальянец не понимает ни слова по-французски, я присягнул бы, герцогиня, что это и есть тот самый паж». «Вы правы, господин Прево», — поспешила согласиться герцогиня, — «вы совершенно правы. Он может оказаться для нас опасным. Задержите его». «Отвезти арестованного в Шатле», — распорядился Прево. «Ну, а мы, господа, отправимся в замок де Тамп», сказала герцогиня, рядом с которой в экипаже поместили все еще не пришедшую в сознание Коломбу. Мгновение спустя по каменным плитам набережной процокали копыта мчавшегося галопом коня. Это Жан-малыш спешил сообщить Челлини о разыгравшейся в Нельском замке трагедии. Асканио в это время входил в ворота Шатле. Он так и не увидел герцогиню и не узнал, какую роль она сыграла в событиях, разрушивших все его надежды. Глава 10. Соперницы. С тех пор, как госпожа де Тамп впервые услышала о Коломбе, ее не покидало желание увидеть девушку вблизи и хорошенько ее разглядеть. Теперь это желание исполнилось. Бедняжка все еще без чувств лежала в экипаже перед герцогиней. При виде красоты Коломбы глаза госпожи де Тамп злобно вспыхнули, и в продолжение всего пути она не спускала ревнивого взгляда с соперницы. Отмечала все ее совершенства, всматривалась в каждую черту бледного юного личика, в каждый изгиб прекрасного тела. Наконец-то Коломба в ее власти. Они оказались лицом к лицу. Эти две женщины, которые любят одного и того же мужчину, оспаривают одно и то же сердце. Первое — злобное и могущественное, второе — беспомощное, но любимое. Одна — покоряющая блеском роскоши, другая — прелестью и благоуханием юности. Одна — страстью, другая — невинностью. Наконец-то они встретились, несмотря на все разделяющие их преграды, и тяжелое бархатное платье герцогини касается простого белого платьица Коломбы. И хотя Коломба еще не пришла в сознание, трудно было сказать, кто из двух женщин бледнее. Очевидно, это безмолвное созерцание больно задевало тщеславие герцогини, убивая все ее надежды.